Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль» газете, достаточно солидной. Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром воскресенья 22 июня 1800 года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной. До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома. Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после 9 часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в 12 часов дня в сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло, даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже, чем через 3 часа после того, как она ушла из дому, всего лишь через 3 суток после ее ухода, через 3 суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство, если она действительно была убита, могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня. Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более 2,5 или, с большой натяжкой, ровно 3 суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через 6-10 дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее 5-6 дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через 2 дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда. По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде не каких-то 3 суток, а в 5 дольше, поскольку разложение зашло так далеко, что Баве не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось: «Так каковы же факты, ссылаясь на которые, месье Баве утверждает, будто убитая, без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил волоски. На наш взгляд, Трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука. В этот вечер мосье Баве не вернулся в пансион, а в 7 часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там, а допустить это очень нелегко, то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сен-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слыхали о том, что произошло. Мсье Сент-Эстаж, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Баве и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно. Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными. Картина несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему. Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель. И когда из сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако Этуаль опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба, и волнение лишило ее последних сил, что Сен-Эстаж не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Баве, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя Этуаль объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны, и что никто из них не присутствовал на церемонии, хотя, повторяю, Этуаль утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто.